Нет, не совсем. Черную мессу служит священник, рукоположенный по всем правилам. То, что вы видели, это скорее культ черной Дианы или низведение луны в адском храме грешников. Этот культ древен, как древен человеческий род, и его следы отдают медью бронзового века. Храм Дианы в Эфесе считался седьмым чудом света. Его строили безжалостные и воинственные амазонки. Храм имел форму улья. Почему? Не смогу вам объяснить, но я читал, что его архитектура отражала устройство Вселенной. В статую его властительницы, Черной Дианы, был вправлен магический изумруд. Ведьмы Фессалии поклонялись ей до III века нашей эры. После того, как благочестивый император Феодосий стер храм с лица земли как место бесовских игрищ, культ стал тайным. Диана, дочь Зевса и Латоны, сестра Аполлона, была изгнана из солнечного пантеона, но осталась властительницей ночи. Ее черные псы, олени и лошади, львы и голуби, ее свита из амазонок стали образами дикой охоты, а их факелы – огнями ведьмовских шабашей. Главные мистерии человечества не умирают никогда. Скрипучий голос Катабрысова понемногу возвращал меня к действительности. Заметьте, пророчества идут по следам мифов и погоняют историю. Известно, что некое дитя, именуемое Антихристом, будет зачато в беснованиях и противоестественном соитии. Матерью его будет блудница, одетая в пурпур, как земная царица. Кажется, я начинаю понимать. Дословное исполнение пророчества в конце времен, поставленное гениальным режиссером по древнему сценарию. Если пророчество существует, бередит умы и является знаком времени, остается лишь исполнить его. Управлять историей и человечеством можно не только огнем и мечом, но и через явные и мнимые пророчества. Получается немного дольше, зато без спешки и наверняка. Теперь мы почти бежали, чтобы согреться. Катабрысов задыхался, но продолжал рассказывать. Этот шабаш имеет и другую цель. Хотите знать, какую? Люди, которых вы наблюдали этой ночью в столь откровенном и неприглядном виде, днем гораздо более импозантны. Это политическая элита. Финансисты, биржевики, олигархи, служители Фемиды. Все, кого удалось заманить в этот подвал на тухлятинку, теперь повязаны круговой порукой. А вожжи крепко сжимает ободор. Он регулярно устраивает подобные вечеринки по всему земному шару. За большие деньги нанимает красивых статистов разных цветов кожи и всех возможных отклонений. Иногда даже привозит специальных животных. На его сборищах удовлетворяется самая изощренная похоть ни любые безумные желания. Больше всего на свете эти людишки боятся разоблачения. А вы-то как там очутились? Я видел, как вы отправились на ночь глядя с нашим уважаемым управляющим. Его планы мне хорошо известны. А вы? У вас особая миссия и судьба. Простите, я тоже немного пророк. Вот по этому туннелю еще 100 метров. Дальше вы пойдете один, а то я совсем запыхался. Однако негоже разгуливать по куршавелю в халате на голое тело. Вот, накиньте мою куртку. Туннель заканчивался гнилым сараем на дальней окраине городка. Под босыми пятками хлюпала оттаявшая грязь. Хоронясь вдоль стен, я пробирался к отелю. На мое счастье, улицы были безлюдны. Опустошенный и разбитый, я вряд ли смог бы притвориться невидимым. Для этого упражнения необходима сосредоточенность и ясно осознаваемая цель. Для меня же вопрос о цели моего дальнейшего существования был самым трудным и неразрешимым. Все деньги и липовые документы, выправленные для меня Абадором, остались в мраморном предбаннике. Но меня это не огорчило. Рвать так рвать. Я оделся в свитер, подаренный Лягой перед командировкой в бережки, и старые джинсы. Подхватил саквояж. В нем хранилось все, с чем я покинул тундру, плюс докторский арсенал. Напоследок, почти машинально, я включил компьютер. Сообщение от Ляги было довольно путанным и сбивчивым. Оно касалось Абадора. Я все же заставил себя дочитать его до конца. Интерпол сообщает, что некто Лев Баррон, он же Леон Магнус, он же Лео Манго, разыскивается спецслужбами Гватемалы, Швеции и Франции за связи с концерном Линдос. Это подпольный медицинский центр клонирования. Месторасположение его засекречено. Для этой компании Лев Магнус, он же Баррон, поставлял живой товар из Гватемалы, Гонконга, Ирака. Не исключено, что и из России. На этом сообщение обрывалось. Я схватил сумку и вышел из номера. У двери Денис я невольно замедлил шаги. Из ее номера доносилось бормотание, урчание и всхлипы. Я подергал ручку. Дверь была заперта изнутри. «Кто там?» Боязливым шепотом спросил детский, охрипший от слез голос. «Открой дверь, малыш!» Дверь приоткрылась. В щель одним заплаканным глазом глядела Лера. Я вошел в темную комнату. Жалюзи на окнах были опущены. «Малыш, что ты делаешь в комнате мамы?»